Лишь в проделанные мальчишескими языками и носами круглые крохотные зрачки кинжальчиками просовывались тонкие пучочки солнечных лучей, в которых мельтешила золотая россыпь пыли. Изба полутемная, полным-полна детворы. Невестки хорошо знали свое дело и в каких-нибудь 5-6 лет увеличили население Харламовых втрое. У старшей снохи уже было 2 сына и 2 дочери – Иван, Егор, Любаша и Машутка. А теперь Дарьюшка ходила 5-м. У них с Вросей шло как бы негласное состязание. Младшая сноха никак не хотела отставать от старшей. У нее совсем недавно народился 3-й ребенок. Дочь назвали в честь прабабушки Настей, сыновей – Александром и Алексеем по святцам. 3-й год шла война. Николай и Павел были на фронте. Один где-то под Перемышлем, а другой на Карпатах. Редко приходили от них письма. Фрося, неожиданно для всех, необыкновенно привязавшаяся к мужу, все порывалось поехать, проведать его. Говорила свекру и свекрови, что ей уже 2-й приснился нехороший сон и что поэтому она должна непременно поехать. Подобралась для нее и спутница, недавняя подруга Аннушка, муж которой, Михаил Песков, служил в одном полку с Николаем. Настасья Хохлушка, суровая и мудрая старуха, не отпускала. «Куда вас нечистый понесет?» — говорила она снохе ее подруги. «В эткую-то даль, чтоб вам повылазило!» И обрушивалась на невестку. «Мало тебе 3-х-то? За 4-м собралась, глупая ты бабенка! Пожалели хотя б отца-то! Измучился он с нами, ни дня, ни ночи не знает покоя! Ой, Лишенько!» Из горницы, густо населенный детворой, под скрип зыбок, подвешенных к бревенчатым маткам потолка, слышалось мурлыканье Михаила Аверьяновича. «Ах, ту-ту, ах, ту-ту, растут тушечки ту-ту!» Или «Ах, качи-качи-качи, прилетели к нам грачи, сели на ворот, начали бороться». Дед сидел на табуретке и, как фокусник, делал сразу же несколько дел. Одной ногой качал люльку с крохотным санулей Ленькой, другую притоптывал в такт немудреной своей песенки, а на руках у него было по ребенку. Одного из них Михаил Аверьянович, обняв левой рукой, подбрасывал на коленях, а другого тут ушкал на широченной ладони правой руки. Ребенок, взлетая точно мячик, радостно гыкал, обливая дедушкину руку, обильно стекавшей с красных губ слюною. Дедушка тоже смеялся и просил Саньку, притулившегося у него на коленях: «А ну-ка, Санек, спой мне про мышку». Санька, худенький, рыженький, востроносый, как воробей, вылитый батя, сиял золотистыми веснушками и звонким пронзительным голосом пел. «Мышка в крынку забралась, тома сливок напилась». Дед и другие внуки и внучки подпевали. «Тра-та-та, тра-та-та, все под носом у кота». Песни всегда порождали у детей дикое буйство. Поднимался невыразимый яролаж, и, чтобы как-то немного угомонить детвору, Петру Михайловичу, обычно не выдержавшему до конца необузданного ее веселья, нередко приходилось пускать в дело через сидельник, висевший для устрашения на стене. При этом чаще и больше всех доставалось Егорке. И не потому, что он озорничал больше всех, а просто потому, что Егорка был менее увертлив и не мог вовремя ускользнуть от осерчавшего отца. На улицу детей не выпускали. Не во что было обуть их и одеть. И весь этот садом, как звала внуков и внучек Олимпиад Григорьевна, всю зиму, от первых морозов до первых проталин, сидел дома как и большинство детей в Савкином затоне. Где-то далеко-далеко шла война. Дети, как и все люди на земле, страдали от нее, но, в отличие от взрослых, не понимали этого. Петру Михайловичу старики-затонцы говорили с явной укоризной: «Куда ты, хохленок, наработал? Разуты, раздеты, а вы все плодите со своей дядькой!» Петр Михайлович по обыкновению отшучивался: «А я тут при чем? Живу, сами знаете, у большой дороги, а там много мужиков ходит». От Николая пришло письмо из Челябинска, куда отвели их полк на переформирование. Теперь уж Фросю удержать никак нельзя было, собралась и уехала. Когда вернулась из Баланды провожающая, Олимпиада Григорьевна, умиляясь, молвила: «Господи, любит она его как! В какую дальнюю дорогу собралась!» Михаил Аверьянович поглядел на тихую и кроткую свою жену, но ничего не сказал, лишь вздохнул. Весь месяц, пока не было Фроси, они прожили в большой тревоге за нее и только теперь поняли, какой близкой и родной стала для них младшая сноха. Фрося вернулась без предупреждения, и потому ее никто не встретил на станции. Ее торопливые легкие шаги услышали лишь тогда, когда она подходила к сеням, и когда под ее ногами звонко хрустнули первые сосульки, сорвавшиеся с соломенной крыши. Она вбежала в дом, необыкновенно оживленная, румяная, холодная, как осеннее, схваченное морозцем, яблоко. Синие на обожженном солнцем лице глаза ее светились счастливо и загадочно. «Привезла», — безошибочно определила Настасья Хохлушка, сердито поджав губы. А Фрося, по-девичьи свежая, яркая, уже сидела на печи, облепленная со всех сторон детьми своими и Дарьюшкиными. Ребятишки хвастались друг перед другом конфетами, боролись за лучшее место возле Фроси, от которой веяло далекой дорогой и еще чем-то непередаваемо нежным и милым. Дети жались к ее груди, тыкали с мокрыми носами в темные косы, а она, сильная, здоровая, говорила и говорила, без умолку рассказывая о своем путешествии. Потом, согревшись, почувствовала усталость. Закрыла глаза и уснула. Дети притихли. Босые ноги Фроси уткнулись в горку сухих яблок, сдвинутых в угол и источавших чуть грустноватый, сладостно-терпкий дух осеннего сада, багряных листьев, коры, умирающих трав. Печь дышала теплом и уютом. Зимой она, любимое прибежище детей, согревала их полуногих. А то и вовсе эти вечера, долгие сказки старой Настасьи Хохлушки про ведьм, домовых, летунов, водяных, леших, сюда по утрам любвеобильная Дарьюшка, таясь от свекрови, совала им из-за пригрубка горячий, прям со сковороды вкусные блины или лепешки. С печки детвора наблюдала за проказами забавных ягнят и козлят, только что явившихся на свет и спасавшихся от лютой стужи в избе. По воскресным дням печь преображалась. На нее забирались и взрослые, женщины для того, чтобы поискаться и посудачить о том о сём. Петр Михайлович поиграть с ребятишками. Над судной лавкой сквозь длинный утиральник подымался соблазнительно вкусный пар. Под утиральником отдыхали только что вытащенные и скупо помазанные конопляным маслом пироги с капустой, картошкой, калиной и, конечно же, яблоками. Отдыхала и печь. Молчаливо величественная, как хорошо всласть потрудившаяся деревенская баба. Она все сделала, что было нужно людям, и теперь могла малость вздремнуть. Из темного, прикрытого дырявой заслонкой зева печи, из многочисленных ее печурок и отдушин исходили потоки горячего воздуха. И казалось, что печь, прикорнув, ровно и спокойно дышит. Однако в ту пору, о которой идет речь, она была далеко не такой доброй и ласковой к людям. Дети. Для них она существо почти живое, чуть ли не мыслящее. Вдруг заметили, что день ото дня ее протапливают все хуже и хуже. Неохотно. Так только, для порядку. Бросит поленц два, да кизичок, и все. Печь, насупленная, как мачеха, стоит и сердито, хмуро смотрит пустыми темными глазницами печурок в мерзлое окно напротив. И окно это уже не озаряет ее, как прежде, солнечно ясной улыбкой. В такие дни взрослые делаются раздражительнее. Старая Настасья Хохлушка гремит ухватами и без всяких видимых причин кричит на снох, на молодых и старую Олимпиаду. А Петр Михайлович, утратив обычную для него веселость, исчезает куда-то и возвращается ночью, всегда пьяный. Дедушка все реже ласкает внуков, уезжает на буланке в сопровождении старого и невозмутимого жулика на целую неделю, и в доме его очень ждут. Ждала и печь. К приезду Михаила Аверьяновича ее натапливают чуть ли не до красна. Как только у ворот послышится скрип саней и глуховатое, характерное дедушкино покашливание, женщины торопливо набрасывают на плечи одежду и с непокрытыми головами выскакивают во двор. Через минуту они уже волокут что-то в избу в холодном припудренном поземкой мешке. Дети поднимают галдеж и, сдвинувшись к самому краю печи, рискуя упасть на пол, поглядывают оттуда нетерпеливыми оченятами, требовательно разинув рты. В эту минуту они удивительно напоминают голых, еще не оперившихся птенцов, вытягивающих из гнезда шеи и раскрывающих голодные желтые клювы, властно прося пищи. Появление дедушки Михаила едва ли не самый радостный момент в жизни ребятни. Дети хорошо знают, как все это произойдет. Вот сейчас распахнется дверь, и они захлебнутся густым паром, ворвавшимся с улицы в избу, и когда пар немного рассеется, увидят дедушкину бороду, кудрявую и седую от ине, и в прозрачных сосульках. Она пахнет морозом, ржаным хлебом и бесконечной добротой. Дедушка поочередно окунет в нее смеющиеся мордочки внуков и внучек и начнет одаривать конфетами, смахрами, пряниками и еще бог знает какими бесценными дарами. Потом невестки помогут ему раздеться, и дедушка усталый, довольный собою и всеми остальными, легко взберется на печь, где сразу же станет вдвое теснее и в пять раз радостнее. А печь снова оживет. Она будет дышать на морозное окно весело и жарко. Ледок на окне растает, потекут по стеклу счастливые слезинки. В избу просунется беспокойный и озорной солнечный луч. На печку из-за пригрубка скользнет юркий зайчик, запрыгает, начнет скакать, щекоча ребячьи лица.